Глава вторая. Я впилась в Маурицио требовательным взглядом, но продолжать он, кажется, не собирался. Ничто не мешало пристать с вопросами, но демонстрировать интерес не хотелось, хотя от взгляда незнакомца до сих пор под кожей гуляло щекотное тепло. Отвлеклась всего на несколько секунд, но когда снова повернулась в ту сторону, приметного типа уже не увидела. Зато Далафа вцепилась в рубашку Иснана и высказывала ему что-то недовольное. «Отлично, забудем». Бокал в руке Маурицио треснул. «Что? Кажется, это твое?» Тот самый красавчик протягивал на раскрытой ладони упаковку от использованной иллюзии. Во рту пересохло. Меня бросило в жар. Чудо, что, несмотря на шторм внутри, голос звучал обычно. «Спасибо». Я невозмутимо взяла у него ставшую бесполезную вещицу, потом перегнулась через стойку и бросила ее в урну по ту сторону. Боковым зрением отметила, что нарушитель спокойствия приподнял бровь. Определить, оборотень он или нет, так и не получалось. Не стоит оставлять улик. Он тоже быстро взял себя в руки, приблизился к самому моему уху и обжег его горячим дыханием, после чего выпрямился и удалился, оставив меня широко распахнутыми глазами смотреть на Маурицио. О, черт! Блин! Отмерла. Бармен тоже отмер, выбросил осколки и осмотрел свою руку, убеждая, что не поранился. Неужели Дан Блаш вернулся в город? Без особого восторга протянула пышногрудая блондинка в жуткой леопардовой юбке. «Похоже, намечается что-то жареное», — ответил ей крупный оборотень и нехорошо оскалился. «Информация, как я и хотела. Как только это все понять и что с этим делать? С двумя устойки, которые пришли не вместе, но мне-то что за дело, вопросов не было. Оба оборотни. Сама не заметила, как научилась определять, даже не напрягаясь особенно. Они чувствовались рядом не как люди». Сильнее, агрессивнее, опаснее. Непонятный Дан Блаш почти минуту стоял прямо возле меня. И я так и не разобралась в ощущениях. Напряжение, как когда проходишь мимо огромного пса, вроде на поводке, но без намордника, я не ощутила. Скорее, легкое дуновение ветерка, колючее тепло и смущение, которое чудом удалось скрыть. Пожалуй, нет ничего страшного в том, что я задам несколько вопросов. В конце концов, этот их Дан Блаш первым продемонстрировал интерес. Он оборотень? Парочка как-то быстро ушла. Теперь у стойки сидела одна я. И вообще в клубе стало как-то пусто. «Не совсем», — отозвался Маурицио, протирая высокий стакан. «Полукровка, как ты? Как еще можно быть не совсем оборотнем?» «Нет, не думаю». Маурицио замялся. «Знаешь, это сложно». «Ага». «Сама ничего не понимаю, но с расспросами лучше не перегибать». «Он тебе понравился?» Не ограничившись одним внимательным взглядом, Маурицио потянул носом. «Ты же не собираешься отправиться с ним куда-нибудь в тихое место?» «Что?» «Нет, успокойся. Я хорошая девочка». «Отлично». Уже пятый стакан. Кажется, наведение порядка моего нового приятеля успокаивает. А ты собираешься приударить за Далафой, пока у нее с тем оборотнем разлад? Краснеть-то так с чего? Пф, нет. Ну и дурень. Я тебе такой шанс подкинула. Стоило бы ловить момент. От летящей в меня тряпки без проблем уклонилась. Мазила. «Будет лучше, если я провожу тебя». Маурицио полноценно взял на себя роль опекуна. «Так и быть. Можешь понаслаждаться еще немного моей компанией». Договорились вроде бы. Не знаю, как при этом получилось, что я вышла на несколько минут раньше. Маурицио еще что-то там говорил другим сотрудникам. Я же решила подождать снаружи. Прохладный ночной воздух сдул жар со щек. Но выгнать из моей головы мысли о том парне у него не получалось. Данблаш старше лет на 5-6. Вряд ли он заинтересуется мной всерьез. И если уж на то пошло, сам он ничего пока не сделал, чтобы зацепить меня. Вот уж не думала, что я из тех, кто западает на привлекательную внешность и повадки короля мира. Скорее, меня притягивают тайны. Хорошие девочки всегда влюбляются в плохих парней. Или хотя бы опасных. И пусть хороший меня может назвать разве что тот, кто со мной никогда не встречался. Залезай, отвезу тебя домой. Рядом со мной остановилась серая машина. Резкие линии, матовое покрытие, подсветка в разных оттенках серебра. И Данблаш, как его там, за рулем. Только этого мне не хватало. Вопрос, ко мне домой или к нему? Остался на кончике языка. Ай да я умница! Насколько я заметила, ты предпочитаешь уходить из клуба с несколькими девушками. Ну да, то, что я в итоге сказала, было не намного лучше. Так что вряд ли мы соответствуем вкусам друг друга. Странное какое-то у него выражение лица. По крайней мере, он точно не разозлился. Брось. Ты же видела, что я ни с кем из них никуда не ушел. До рассвета есть еще 3-4 часа. Успеешь исправить это упущение. Открылась дверь. Маурицио. Как же вовремя! Идем. Он взял меня за руку и, старательно распространяя вокруг себя уверенность, провел мимо Данблаша. Не оглядываться, не оглядываться, не оглядываться. Спалось беспокойно. Мне впервые в жизни снился кошмар. В темном помещении отвратительно воняет кровью, рвотой и испражнениями. Мне холодно. Сил едва хватает на то, чтобы пошевелиться. К правому боку прижимается другое тело, почти не даря тепла. Жутко грохочет железяка. Где-то далеко разрываются заклинания. Я их не вижу, но каждая из них больно обжигает кожу, будто эта магия противна самой моей сути. Так больно. Поначалу заклинаний становится больше, отчетливо слышны приказы, но скоро битва стихает, и слух различает приближающиеся шаги. Другое тело, почти такое же невесомое, как мое, накрывает меня, будто пытаясь спрятать. Над нашими головами скользит яркий свет. «Проклятая бездна! Здесь дети!» Вспышка. Меня швырнуло куда-то с такой силой, что, показалось, сейчас разорвет. Зато, наконец, почувствовала себя точно такой, как я чувствую себя всегда. Я стояла босиком на черной, свежевскопанной земле, вдыхала ее запах, и голова кружилась от восторга. Особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Казалось, на моих босых ступнях вспыхивают крошечные искорки и разлетаются дальше по телу магическими зарядами. Нечто подобное я чувствовала, когда мы с Данблашем смотрели друг на друга. Всего несколько секунд. И, конечно, не так ярко. Глаза в какой-то момент расслабленно прикрылись. Когда же я разлепила их вновь, все вокруг заросло вьюнком. Он полз по стене старого дома, по деревьям, по земле и по мне. Закутывал в тугой кокон, сдавливал грудную клетку и горло. На очередном вдохе вместо воздуха легкие резанула боль. Я пронзительно закричала. Проснулась. И несколько минут сидела, уткнувшись лбом в колени, и просто дышала. Это я думала, что в заводе скучно. Похоже, у меня случился переизбыток впечатлений. За один вечер их набралось больше, чем за весь предыдущий месяц. В ванной отходила. И только вернувшись в комнату, подумала, что на мой крик никто не прибежал. Вряд ли всем настолько все равно. Скорее, мама уехала с папой и братом, и я дома одна. С этим открытием и спустилась в кухню. Когда кофе в большой кружке закончился, кошмар меня окончательно отпустил. На подъездной дорожке послышался звук подъехавшего автомобиля и я вышла на крыльцо. Помахала маме. Ох, стоило накинуть кофту. О, вижу, ты отнеслась серьезно к моим словам о цветах. Приветствовали меня странно. Мия, какая же красота! А, проследив за ее взглядом, я наткнулась на нарциссы, дерзко торчащие в больших вазонах у крыльца. Они живо цвели, и тот факт, что сейчас зима, и им как бы не положено, цветы не смущал. В тот день я пробежку пропустила, а в два последующих бегала по району и возле реки. Никаких новых событий не случилось, и вместе с этим жизнь будто ожила. Нарциссы никуда не исчезли и все так же тянулись к холодному зимнему солнцу. Согласна, зимы здесь мягкие, даже дожди — редкость. Но ветры холодные, река застыла, будто ее заколдовали, и все вокруг потеряло краски, кроме моих нарциссов. Я так и не сказала маме, что не сажала их. Они сами там выросли. Точнее, я попыталась, но она, как всегда, перебила, заговорив о своем. И больше признаться возможности не было. Ладно, в конце концов, это не так важно. Зато были сны. Теперь уютные и спокойные. К утру я не помнила картинки, в памяти оставался лишь запах свежевскопанной земли. Так странно. Совсем на меня не похоже. Город гудел, обсуждая возвращение Денблаша. Но я не знала предыстории, поэтому по-прежнему ничего не понимала, а объяснить никто не торопился. Спросить я могла разве что у Маурицио, но он отмахивался и ничего внятно не говорил. А все эти «он вернулся не просто так», «принесла нелегкое» и «теперь с тихой жизнью можно проститься», которые удавалось перехватить в кофейне, в магазине или из разговоров прохожих, не были достаточно информативны. Сам предмет своего любопытства я с ночи в клубе не видела. Во всяком случае, пока ноги не принесли меня к заброшенному дому. Я не планировала возвращаться в то место. Но не так скоро. Но у Датана намечалось что-то важное. Дома все вертелось вокруг него. С 5 утра нам названивали репортеры, так что я при первой возможности удрала на пробежку. Опомниться не успела, как обнаружила себя в тайном уголке парка, где скрывался дом. Остановилась, пытаясь отдышаться и заодно понять, что вообще здесь делаю. Такое впечатление, что зелень стала еще более буйной. Я помню, как удивлялась вон тем пурпурным цветам, даже сфотографировала дерево, но теперь полыхали алыми бутонами уже несколько деревьев. Я даже отыскала нужное фото, чтобы сравнить. Ну да, так и есть. Впечатляющие перемены. Признаюсь, меня посещало предположение из области бреда, что я могла посадить те нарциссы, скажем, в приступе лунатизма. При условии, что у меня были луковицы, но их не было. Но это место... Я не могу иметь отношения к внезапно расцветшим деревьям. Сглотнуть получилось с трудом. Безумие какое-то. Не опасное, но безумное, да. Когда-то весь парк принадлежал моей семье. Раздавшийся за спиной голос заставил подпрыгнуть и резко повернуться. Денблаш, кто он там? Если он из семьи когда-то переехавших сюда переселенцев, оборотнем он быть не может. Или может... А сейчас? Больше всего информации о Денблаше мог бы дать сам Денблаш, но рядом с ним ежесекундно приходилось бороться, чтобы не впасть в странное оцепенение. Только дом и небольшая территория рядом. Хотя насчет территории местное управление, думаю, поспорило бы. Запоздало поймала себя на том, что отвечаю на его улыбку. Черт! Но ты же живешь не здесь? Внутри вообще возможно жить? Нет, я остановился в отеле. Просто старый дом. Легенда про замок и чудовище в нем рухнула, не успев толком сложиться. Пока я думала свои мысли, по мне прогулялся оценивающий взгляд. Весьма пристрастный оценивающий взгляд. Приятно встретить девушку, которой одинаково идет и маленькое черное платье, и спортивный костюм. «Еще бы он мне не шел, когда облегает и приподнимает все самое интересное», — фыркнула я. «Оу, да ты в курсе, насколько красиво». И считаю, что скромностью пытаются впечатлить те, кому впечатлять больше нечем. «Представляешь, у меня дома есть зеркала». «Неужели?» «Угу». Он улыбался довольно сдержанно, а вот глаза смеялись, блестели и смотрели на меня так приятно и неоскорбительно. Вот. «Мне нравятся дерзкие», — заявил он так, будто сообщать нечто чрезвычайно важное. «А я думала, тебе нравятся доступные». Оборотни не стесняются своих желаний и не сомневаются, воплощать их или нет. Намек на парочку девиц достиг цели, но собеседника не смутил. У людей все гораздо сложнее. Интересно, насколько прилично спрашивать что-то вроде «А ты к кому относишься?» Решить этот вопрос самостоятельно мне так и не удалось. Данблаш казался слишком утонченным для оборотня, но от него слишком сильно веяло какой-то непонятной силой, чтобы поверить, будто в нем нет ничего особенного. Да и заводь он сполошил не на шутку, одним своим появлением. «Хочешь, проведу тебе экскурсию внутри?» «Хочу, конечно, но...» «Иногда даже плохие девочки слушаются полезных советов. Ну, знаешь, не ходить по заброшенным домам с непонятными типами. Брось, мы вдвоем в укромном уголке парка». В его возражениях тоже присутствовал какой-то смысл. «Если бы я хотел что-то с тобой сделать, уже бы сделал». Я выразительно помахала рукой с браслетом. Данблаш ухмыльнулся так, что у меня душа в пятки ушла, и там перекувыркнулась. «Мне пора, пожалуй». Выход на более или менее ухоженную дорожку нашелся ровно там, где я помнила. Как же хорошо иногда не обнаружить в ситуации никакой магии. «Эй, постой! А как тебя зовут? Ты надолго в городе?» Неужели все это время не только я задавалась вопросами насчет его личности, но и он относительно моей? Слишком невероятно, чтобы быть правдой. И все-таки всю дорогу до дома я улыбалась. Этот день, очевидно, решил встряхнуть меня как следует, потому что дома произошло еще кое-что. Я заливала хлопья молоком, Датан допивал свою протеиновую бурду. В одном ухе у него был наушник, под подбородком болтался микрофон. Не теряя времени, понапрасну мой очень важный брат давал интервью в прямом эфире местной радиостанции. Без шуток, я всегда была немного неловкой. Подумаешь, капли моего молока едва не оказались у него на рукаве. Вот только уничтожать меня взглядом не надо. «Самина!» — он кашлянул. Вспомнил, что нас слышат не только родители. И договорил совсем другим тоном. «Осторожнее!» Завидую его выдержке. Я бы на его месте сказала совсем другое, и никакого эфира не постеснялась бы. На моем же месте меня вообще ничего не сдерживало и не мешало скорчить этому паньке рожицу. «Поедешь сейчас с Датаном?» — вмешалась мама. «Зачем?» «Ты все еще не извинилась перед тренером и командой. И, судя по твоему поведению сейчас, раскаяние прошло слишком рано». Не то чтобы оно изначально присутствовало. Попытки отговориться должного результата не принесли. Очевидно, одних дивных нарциссов, которые приписали мне, оказалось недостаточно. От меня хотели ответственности, серьезности и чего-то там еще. Но откуда этому взяться, если даже нарциссов на самом деле не было? Или я просто не понимаю, как они получились? Могла я подцепить немного магии возле особняка и случайно принести ее домой? Об этом размышляла всю дорогу. Даже пристегнулась, когда Датан попросил, и ни одной колкости не отпустила. На самом деле, ему следовало быть благодарным творящимся со мной странностям, но он об этом никогда не узнает. У спорткомплекса торчали примерно 5 размалеванных девиц и какие-то парни с плакатом. Но поскольку на наше появление они никак не отреагировали, ждали не Датана. «Как ты это терпишь?» — спросила, когда мы прошли охрану, подразумевая, конечно, надоедливых фанатов. просто еще одна часть работы. Начинаю сомневаться, что у моего брата в принципе есть эмоции. Их, похоже, мне за двоих досталось. Пришлось сидеть на трибуне и ждать, когда соберется вся команда. Скучно, нервно и, как ничто другое, способствует пробуждению совести. Хотя бы по отношению к себе. Я твердо решила постараться больше не попадать в такие идиотские ситуации. Чувствую себя полной дурой. И все эти парни смотрят. «Прекрати пялиться на мою сестру», — ткнул кого-то локтем в бок Даттон. «Извини». Так, вроде бы банда в сборе. Я спустилась на поле и упрямо расправила плечи под уничтожающим взглядом тренера Краона. В сотый раз удивилась, как такой привлекательный мужчина может быть таким мрачным. Мрачным не притягательно, а абсолютно. Выгодная внешность, тело древнего божества и чистые голубые глаза совершенно не компенсировали его ауры. Когда же он начал орать, даже мне хотелось стать маленькой и незаметной. Умеют же некоторые люди подавлять. Я пролепетала соответствующие ситуации слова. Выслушала злобную отповедь. Фальшивое раскаяние не прокатило, в него не поверили. Но дольше необходимого меня не задержали, наверное, чтобы еще чего-нибудь не утворило. Свобода. Вечером на игру не пойду. Хватит с меня. Наслаждаясь тем, что теперь у меня есть хоть какая-то своя собственная жизнь, я направилась в клуб к Маурицио. Днем там нет музыки и веселья, зато есть кофе, бар и легкие перекусы. И друг, с которым можно поболтать. Пожалуй, все прошедшее время я немного завидовала Датуну. Он-то точно знал, какие у него планы, а я не решила до сих пор. Когда у брата проявилась магия, я какое-то время верила, что это ждет и меня. Тогда выбрала себе мечтой остершель. Это такая гимнастика под высоким куполом. Смысл в том, что магия удерживает девушку на высоте, и там уже она выполняет элементы, от сложности которых зависят итоговые баллы. Мама поначалу обрадовалась, даже накупила мне красивых нарядов для тренировок и выступлений. Но потом тренер сказал, что я деревянная. Какое-то время я еще пыталась брать упорством, но магия так и не проявилась. И моя чудесная карьера закончилась, не начавшись. Может, оно и к лучшему, потому что, в отличие от Даттона, я совершенно недисциплинированная и вообще влезла туда, потому что хотела посоперничать с ним. Ни за что в этом вслух не признаюсь. «Мия!» Маурицио помахал мне из-за стойки. «Твоя подружка?» Далафа смотрела на меня с куда большим интересом, чем на него. «Нет!» — возмутились мы одновременно. Сегодня в клубе оказалось непривычно многолюдно. Далафа с подругами заявилась. К одной из официанток пришли друзья. Прямо скажем, я ожидала не этого. «В пятницу у реки вечеринка», — объявила Далафа. И бесцеремонно ткнула пальцем в меня. «Ты идешь». «Я подумаю», — пробормотала, устраиваясь на высоком стуле. Маурицио уже готовил мне любимый латте. «Что наденешь?» — прищурилась оборотниха. «Не хочу быть опять единственной девушкой, которая придет в платье». «Почему мы не подруги? По первому впечатлению у нас много общего. Ну, кроме меховой шубы с хвостом и когтей». «Ах, да, она стерва, которая мотает нервы моему другу. Но с тех пор, как они со Снаном разругались, в конце тоннеля их с Маурицио отношения вроде бы забрезжил робкий лучик надежды. Покусать его, чтобы он стал смелее, что ли?» Выйдя из клуба, я направилась вовсе не в сторону дома. Еще несколько дней назад заметила дальше по улице магазинчик сверхъестественного. Вывеска гласила, что им управляют настоящие ведьмы. Это уже само по себе казалось безумием, потому что отношения у ведьм с оборотнями складывались не очень. В приграничье они вроде бы еще как-то сосуществовали, но откуда бы ведьмам взяться здесь, в самом центре территории оборотней? Фантастика! Впрочем, что я могу понимать в ведьмах или в оборотнях? Я толкнула дверь, и тут же раздался мелодичный перезвон колокольчика. Женщина за прилавком посмотрела в мою сторону. Меньше всего она напоминала ведьму. Обычная, короткие темные волосы, завиты кудряшками, никакой ауры силы, ведьминского магнетизма или огней в глазах. Тетка как тетка. Мне нужно... Внимание метнулось по небольшому залу, забитому хрустальными шарами, картами, амулетами и прочими магическими атрибутами. Но сориентироваться сразу не смогло. «Зарядить штуку из магазина приколов. Вы могли бы? Покажи». И голос у нее был совершенно обычный. Я вытащила из сумки кругляш, который не успела выбросить, и подала ей. «Ведьма! Мать их всех! Она настоящая ведьма!» Сжала его, и внутри ее ладони потек туман. Он просачивался между пальцев, я сама видела. «Держи». Не прошло и минуты, как предмет вернулся ко мне. «Почему мне кажется, что ты пришла не ради игрушки?» Я не краснела даже в моменты пикировок с Данблашем, который мне правда нравился, но тут к лицу прихлынул жар. Казалось, ведьма видит меня насквозь. Самую мою суть. Знаете заброшенный дом в парке? Похоже, лучшего момента для вопросов не найти. Я не так давно в городе и еще до конца не разобралась, что тут к чему. Например, почему все так забеспокоились из-за возвращения Данблаша? Где он был? Долго? Кто он вообще такой? И главный, пожалуй, оборотень он все-таки или нет? Понимающая улыбка ведьмы заставляла нервничать. «Я Джосс. Мия. Так тебе нравится наш одиночка? Ауч! У этой женщины эксклюзивное умение заставлять меня краснеть». «Нет, то есть, да, это я вспомнила, что врать ведьме как-то не очень. Особенно, если рассчитываешь получить от нее ответы. Но это ничего не значит. Парни из журналов мне тоже нравятся». «Некоторые из них даже мне нравятся», — рассмеялась владелица магазина. С ней оказалось удивительно легко. «Так вы знаете что-то про тот дом?» «У него мрачная история», — кивнула она. Много веков назад поселенцы превратили местное население в рабов. О, они были невероятно жестоки. Но некоторые из местных владели особенной магией, привязанной к самой нашей земле. Чтобы защититься, они запятнали себя черным колдовством. Считается, что до той ночи не существовало оборотней, а после нее не осталось уже чужаков. Только Данблаша все выжили. Они были лапочками и никого не мучили? Не знаю, Мия. Сейчас это легенда, не более мутная какая-то история. Нет, я допускаю изначально магическое происхождение оборотней. Они и сами это допускают. Но интуиция шепчет, что время наделало в тех событиях множество белых пятен. И что... Тогда они уехали, а через несколько столетий их потомок вернулся? Все бы ничего, но не верю, что весь город задергался только из-за местной сказочки. Нет, они появлялись время от времени. На лбу Джосс обозначилась задумчивая морщинка. Мать Анрея пару лет училась со мной. Как раз перед выпуском. А вот кто был его отцом, не вспомню. Возможно, она уже уехала к тому времени. Зачем они возвращались? И почему тогда их собственность в таком состоянии? Я не знаю, дорогая. С улыбкой покачала головой ведьма. А потом повернулась, заметив что-то интересное слева, и ее глаза вспыхнули восторгом. О, мой цветок ожил! Прорву магии на него убила. Но он все равно продолжал сохнуть. А тут смотри, какой красавец! Среди кожистых темно-зеленых листьев надулся будущий бутон. Я отшатнулась, чувствуя, как от страха холодеет в животе. Не может быть. Нарциссы и те деревья. Я думала, это совпадение, но это... Ты. Уверенно закончила за меня ведьма. Но как? Я не знаю. Из неприметной двери за спиной Джосс появилась девушка примерно моего возраста. Как и ведьма постарше, она носила черные джинсы и толстовку, но ее беспорядочные локоны доходили до лопаток. Кроме того, она носила очки. Заминка в секунду. Восторженный взгляд на меня. Гораздо более восторженный, чем я того заслуживала. Кажется, самостоятельно она в ближайшее время не отомрет. «Моя дочь Раминия», — представила ведьма. «Вы одного возраста, могли бы дружить. Мия». Мама Маурицио, после того, как несколько раз увидела нас вместе, сказала ему что-то вроде «Держись подальше от этой проблемной девицы». Вряд ли с тех пор я стала хоть немного лучше, а Джосс, ко всему прочему, ведьма. Видимо, не только у меня здесь нет друзей. «Рами», — пробормотала девушка. Что-то чувствительное внутри кольнуло ощущение, как будто я ее уже видела раньше в заводе. Не вспомню точно, при каких обстоятельствах и где. В пятницу у реки будет вечеринка. Я пришла в себя первая и повторила примерно то же, что сама услышала от Далафы. «Приходи, мне не помешает там дружелюбно настроенный человек». «Спасибо». Рами реагировала так, можно подумать, без меня ей что-то мешало туда пойти. «Наша Амадея. Цветочек у них поименован. Ну и чего я ожидала от ведьм?» Прощально махнув очаровательной в своих странностях парочке, я покинула магазин. С вечеринкой получилось удачно. Если Далафа уведет Маурицио, со мной останется Рами. Да, я все же решила туда пойти. Сигнал был тихим, но неожиданным. Я подпрыгнула, неловко вильнула в сторону и едва не свалилась под колеса знакомой серой машины. «Ты меня преследуешь?» «Ты правда собралась на ту вечеринку?» Начали мы одновременно, и взгляды получились одинаково недовольными. «А что?» Я пригрозила ему взглядом, чтобы не смел мне указывать. «Хорошие девочки совершенно не место рядом со всеми этими оборотнями. Разве что ты пойдешь со мной». «А мне говорили, что хорошие девочки не место рядом с тобой», — фыркнула насмешливо, обогнула его машину и перешла на другую сторону улицы. «Данблаш». Андрей Данблаш кому-то просигналил, но пока его пропустили, я успела скрыться из виду. Победные улыбки даже не пыталась скрыть. До сих пор не верилось, что я его всерьез заинтересовала. Но если и заинтересовала, я не буду легкой добычей. Пусть он и красавчик, и все остальное. Дома выяснилось, что какие-то друзья Датана тоже пригласили. Но он, как примерный мальчик, оставался дома. Небо! За что мне достался такой правильный брат? Впрочем, меня этот вопрос сейчас волновал меньше, чем когда-либо в жизни. Впервые я была занята собой, и это было увлекательно. Пила кофе с Маурицио и давала ему советы, покупала платье с Далафой и Рами, играла в кошки-мышки с Андреем Данблашем и пыталась устроить утреннюю пробежку так, чтобы он не сумел предсказать мой маршрут. Вроде бы даже преуспела. Все-таки интересно, зачем он вернулся в тихую заводь? Нет, стоп. Я не стану об этом думать. По крайней мере, не сегодня. Платье я опять выбрала черное, но не с пайетками, а в мелкий цветочек. Из-за широких рукавов, служащих его главным украшением, пришлось отказаться от куртки. И, чувствую, я пожалею, но это случится когда-нибудь потом. Если будет совсем невыносимо, вернусь домой. Здесь совсем недалеко. Именно потому, что я, получается, жила ближе всех к месту, ребята зашли за мной в последнюю очередь. Наконец, я не одна похожа на женщину. оглядев меня, удовлетворенно заметила Далафа. На ней было откровенное алое платье, а до кучи еще и каблуки. Не представляя, как она собирается передвигаться на них у реки, я с сомнением опустила взгляд на свои грубые ботинки, надеясь, там все не развезло. «А твой красавчик-брат разве не идет?» — надула губки одна из ее подруг. «Вряд ли мы близко подружимся». На их фоне мне больше нравилась Рами, с любопытством разглядывающая сначала нарциссы, а потом фасад дома. «Маленький совет», — усмехнулся Маурицио. «Если не хочешь нажить в лице Мии смертельного врага, не упоминай вслух ее брата». «Ладно», — протянула девица, имени которой я не трудилась запомнить. «Понятия не имею, что заставило меня смутиться. Я почти минуту медлила перед тем, как спуститься с крыльца». «Ну, у нас с Датаном все не так плохо», — на всякий случай внесла ясность. «Правда, не уверена, что меня хоть кто-нибудь слушал». Дошли быстро, и я сразу же порадовалась, что выбрала удобную обувь. Впрочем, Далафа так грациозно двигалась на своих каблуках, будто совсем ничего не весила. Все же она оборотень и знает свои возможности. Нос еще на подходе к реке пощекотал запах жарящегося мяса. Одна из подруг Далафы облизнулась. Грохотала музыка, народ подходил, общался, кто-то пытался танцевать. По верхушкам деревьев стелился туман, и уже сейчас было зябко. Я с легкой завистью посмотрела на куртку Далафы и пожалела, что все-таки не взяла с собой теплую кофту или хотя бы шарф. Тактика «я тебя не замечаю» неплоха для девушки, но заведомо проигрышная для парня, прошептала Маурицио. «Предлагаешь ей прямо тут предложение сделать?» Шепотом огрызнулся он. «Так и быть, не стану ему напоминать, что избранница его сердца — оборотень. И что для нас шепот, для нее почти крик. Ну и если правда то, что я о них читала, она должна была как-то унюхать его отношение к ней. Вроде бы, как для оборотней все эмоции пахнут, притом пахнут по-разному». «Лучше принеси ей мясо, потом пригласи танцевать, а там как пойдет». Совет был ценный, но на самом деле за посильной помощью другу я пыталась спрятаться от зудящего ощущения, будто на меня кто-то смотрит. Народу вокруг собралось много, и пялиться мог любой, но дело не в этом. Чувство было такое, будто взгляд из самого тумана. Маурицио задумчиво посмотрел на меня и пошел за мясом. «Ух ты! Он меня слушается! Приятно, оказывается, когда твои слова воспринимают всерьез». «Не дави на него», — раздался за плечом тихий голосок Рами. «Если двоим суждено быть вместе, они рано или поздно придут к этому». «Ты правда в такое веришь?» — спросила из чистого любопытства. «Конечно!» Ведьмы странные, но я это еще в магазине ее матери поняла. В хорошем смысле странные. Тогда лучше, чтобы рано. Я попыталась обратить все шуткой. Но Рами оставалась серьезной. Не всегда. К счастью, отвечать мне не пришлось. К Рами обратилась незнакомая мне девушка. Что-то насчет особых духов привлекательности. И ведьма, нахмурившись, принялась ей выговаривать, что это плохая идея, и вообще они подобными вещами не занимаются. Даже отошла с ней на несколько шагов. Я дернула носом в сторону мяса, голодная, как оборотень. Высмотрела ближайшую жаровню и уже собиралась к ней подойти, но тут что-то пошло не так. «Смотрите, это случайно не сестра Датана Миростани?» «Черт!» Быстро слинять не получилось. Меня ловко окружила компания накачанных парней. Судя по одинаковым эмблемам на спортивных куртках, вторая местная команда — оборотни. Игроки с даром потому и востребованы, что только они могут конкурировать с перевертышами. А мой брат в этом хорош, что бесит не только меня. Симпатичная малышка. «Эй, отвалите!» Я попыталась прорваться за пределы живого круга, но один из парней шагнул вправо, переграждая мне дорогу, и я как в скалу врезалась. «Ауч!» Вместе с хваткой чужих рук на плечах меня поймали холодные щупальца страха. «Брось, мы веселые парни!» — заржал высоченный блондин. «Тебе понравится тусоваться с нами!» Меня грубо толкнули ему в руки. Я запоздало вскрикнула и обнаружила, что уже лечу к следующему. Они швыряли меня друг к другу, как мячик. Кто-то отпустил замечание про «что под платьем?», раздался треск ткани. Когда же я чудом не упала в грязь, что-то внутри будто очнулось, и на смену страху пришла злость. Она огнем пронеслась по венам, ослепила на миг, ударила реальность пронзительным свистящим звуком. Один из парней покатился по блеклой прошлогодней траве. Другие как-то разом потеряли ко мне интерес и приняли озираться по сторонам. Замерли. Холодным шелком скользнул по коже голос. И если у меня от него лишь слегка побежали мурашки, то оборотням стало заметно не по себе. Например, у ближайшего ко мне дрожали ноги. «Ну-ка, кто тут у нас?» Я придержала порванный рукав, чтобы он совсем не отвалился. Из темноты вышел Андрей Данблаш, собственной персоной. Выходит, это он меня спас. А сейчас он прошелся по другим участникам события равнодушным взглядом и скомандовал. «Пошли вон! Завтра получите свое наказание». Их тут только и видели. Я же поймала себя на том, что чешу руки. То одну, то другую, от локтей до запястий. «Ты что, их тренер?» Я с сомнением обозрела красавчика. «Не похож совсем». «Нет, но мой отчим, владелец команды». Данблаш внимательно осмотрел меня. «Ты в порядке?» «Теперь все будут думать, что я твоя девушка. Я это без недовольства сказала, просто сказала». «Говорил же, что здесь безопасно только со мной», — пожал плечами он. «Тем более, когда на тебе это платье». «А что не так с моим платьем?» «Длина вроде бы приличная и ничего лишнего не облегает, то есть не чересчур». «Его хочется с тебя снять», — сообщили мне, понизив голос и добавив мурлыкающих ноток. Впрочем, флирт сразу же был прерван беспокойством. «Эй, с тобой точно все хорошо?» Руки чешутся. В смысле, правда чешутся. Еще очень хочется пить. И язык заплетается. Только сейчас обнаружила. Мой герой тихо выругался и потащил меня куда-то в сторону. Как оказалось, к припаркованной неподалеку машине. Опомниться не успела, как оказалось внутри. Впрочем, бутылка с водой у меня в руках его немного извиняла. Ой... Сразу два ремня безопасности обхватили мое тело. «Твоя машина взяла меня в плен», — сообщила Данблашу. «Очевидно, наши с ней желания совпадают», — усмехнулся он. И опять стал серьезным. «Тебе лучше?» «Как сказать? Почти незнакомый парень везет меня... в сторону парка?» Открытие несколько напрягло, но меня еще не отпустило до конца... чтобы я могла предпринять какие-то действия для собственного спасения. «Андрей Данблаш», — дружелюбно представился он. «Самина Мирастани, Мия». Я решила, что пора сказать ему свое имя. Откликаться на «Эй!» как-то не очень приятно. «Мия?» — он изогнул бровь. «Ага. В детстве я долго не могла научиться произносить свое полное имя. Выговаривала только «Мия». Так оно и прижилось. Но не рассказывать же об этом почти незнакомому парню. Так что я пожала плечами и демонстративно уставилась в окно. «Ненадолго. Мы приехали». «Идем», — скомандовал Данблаш. «Зачем?» — я напряглась. Он сделал над собой заметное усилие, чтобы сдержать раздражение. «Ты хочешь посмотреть дом изнутри, а меня интересует твоя магия». «Думаю, мы могли бы помочь друг другу». «Моя? Что? А я... Ай!» Двигался он молниеносно. Вот только что сидел на водительском сидении. Я не успела даже моргнуть, а он уже обогнул машину, открыл дверь с моей стороны и подхватил меня на руки. «Ты псих?» — вырвалась. «Нет». Этот гаденыш улыбался. Так очаровательно, что у меня что-то сжималось в груди и внизу живота. Черт! Признаю, вопрос был неправильный. Попробуем еще раз. «Ты оборотень?» «Да». «Да ладно, так легко!» «А почему я чувствую тебя по-другому?» Спросила и сразу же почувствовала себя глупо. «Какое вообще чувствую?» «Можно подумать, я ведьма какая-то». «Потому что я другой оборотень», — спокойно ответил Данблаш. «Другой?» Обратила внимание, что он несет меня, будто я вообще ничего не вешу. «Есть оборотни обычные. Если умение превращаться в волка в принципе может считаться обычным, но для Андрея Данблаша, видимо, так и было, есть так называемые ищейки, есть практически рабы, и лишь у редких из нас встречается магия». Он склонился, прикрывая меня от низко висящих веток. «И это ты?» — попробовала догадаться. Случайно мазнула губами по его подбородку, когда он выпрямлялся, и вздрогнула, когда его глаза вспыхнули в темноте серебром. «Белые и серебристые», — мотнул головой Данблаш. «Но немногочисленные стаи белых живут достаточно далеко отсюда, а серебристых почти истребили. Насколько знаю, сейчас он остался всего один. Но все-таки ты уникальный волк с магией». Дыхание перехватило, когда мы вышли к цветущим деревьям. «Нет, я уже была здесь с ним, но сейчас все немного иначе». «Моего предка обратили. Для этого был использован серый, кровь белых и серебристых и сила ведьмы, связанной с этой землей». «О...» «Уверен, что такие подробности стоит рассказывать малознакомой девушке. Тебе можно». Он поставил меня на ноги и сжал руку в своей. Тепло от его ладони устремилось вверх к локтю, и его вполне хватало, чтобы я не мерзла. «Идем. Ты хотела посмотреть дом». «Дверь. Клянусь чем угодно, ее в прошлый раз здесь не было. Как и старого крыльца, с красивыми каменными перилами. Я оттуда хотя бы выйду». Я встала на месте и требовательно посмотрела на хозяина таинственных владений. «Обещаю, выйдешь». Уголки его губ дрогнули. «Я проведу для тебя экскурсию. Потом мы обсудим кое-что, и я отвезу тебя домой. Годится?» Голова кивнула. «Кажется, вообще без моего разрешения». Нет, я все еще не верила, что могла как-то его привлечь. Не похоже, чтобы он пытался залезть мне под юбку. А узнать, что именно тут происходит, только один способ — позволить всему идти своим чередом. Кивнув еще раз, теперь уже вполне осознанно, я позволила повести себя к крыльцу. Тело прошило приятная мелкая дрожь, когда я поднималась по ступеням. Люблю тайны. Еще больше люблю быть главной героиней событий. Не то чтобы я не понимала, что потом придется горько плакать, но пока мне все нравилось. Открылась дверь, кажется, за секунду до того, как Андрей взялся за ручку. Ведомая им, я шагнула в темный холл. Страха не было, но странное какое-то ощущение. Все это не просто так. Не потому, что я такая необыкновенная, и он влюбился в меня с первого взгляда. Вспыхнули старые светильники. Я приглушенно ахнула, как в кино, честное слово. Вверх уходила широкая изогнутая лестница, и я чуть шею себе не свернула, разглядывая ее. «Почему вы здесь не живете?» Мой голос едва заметно дрогнул. «Видишь ли?» — хмыкнул оборотень, ведя меня анфиладами комнат. «В местах, где живет магия, очень долгая память. Нашу семью здесь не слишком жалуют. Точнее, меня и мать». «Почему?» «Мы, точнее, наши предки, оказались единственными выжившими из поработителей. Прошло несколько сотен лет, И тут мы возвращаемся к пункту про долгую память. Я словно попала в волшебную сказку. Мы поднимались по той самой лестнице, рассматривали книги в старинных переплетах. Андрей даже покружил меня немного по залу, где когда-то гремели балы. Изнутри дом выглядел, если не ухоженным, то отлично сохранившимся. Нигде не было пыли, окна были чистые. Это место не оставляло впечатления, что как будто гуляешь по музею. Если только на первый взгляд. Потому что со второго начинаешь подмечать детали. Раскрытая книга на столе под лампой. Небрежно брошенный веер возле старинного музыкального инструмента. Мольберт в углу, на котором кто-то так и не закончил работу. Это место — семейный дом. По крайней мере, когда-то был им. «Зачем ты приехал?» Ноги гудели от хождения по высоченной лестнице. Мы остановились в одной из гостиных. Но если Андрей следовал тенью за мной, не отрывая от меня взгляда, и все прочее его, казалось, не интересовало, то я не решилась ни к чему прикоснуться. Не чувствовала себя вправе. Семейные дела. Планировалось, что это ненадолго. Он уедет. Черт. А ты ведь приходила сюда до нашей первой встречи, да? Перебил он, мягко поймал меня за плечи и всмотрелся в лицо. Однажды. Оборотень кивнул. Я уловил твой запах, твою магию, и... ты не отпускаешь меня. Магию? Мои глаза изумленно распахнулись. Сдаюсь, я не из тех, кто прячет голову в песок и до последнего придуривается, что ничего особенного не случилось. Со мной правда что-то не так. Все эти растения... Но я понятия не имею, как это делаю. Ничего не контролирую. Это совсем не так, как происходило у Датана. Может, я тоже должна проходить какие-то тесты? «В тебе пробуждается магия», — кивнул Андрей Данблаш. «Пока совсем слабая, но я ее уже чувствую. И что мне с этим делать?» «Ждать». Он мягко погладил мои пальчики большими пальцами. «Не бойся, я буду рядом». Приятные слова теплом разлились по телу. «Что он там говорил про мой запах? Я слышала, оборотни — это как-то по-другому. Надо спросить у кого-нибудь из них, раз уж теперь у меня есть друзья». Час спустя Андрей вез меня домой. По пути мы заехали в аптеку и купили мазь, которой я уже намазала руки. Они выглядели так, словно я обожглась о крапиву. Что ж, это карма. Когда у Датана пробуждалась магия, я жутко завидовала. Теперь сама смогу сполна насладиться всеми прелестями. Интересно, будет поцелуй? Перед машиной пронеслось что-то черное. Нас швырнуло в сторону. Завизжали тормоза. «Держись!» — рыкнул Андрей. «Вот теперь верю, что он оборотень. Цела?» — потрогала губу. Не разбила. «Ага, что это было?» «Понятия не имею. Мы уже свернули на улицу, где я теперь жила. С тебя еще одно свидание», — сообщил этот редкий вид, останавливаясь. «И поцелуй». «А морда не треснет?» «Знаю, с манерами у меня беда, особенно когда я устала и нервничаю». «Обсудим твою магию и еще какие-то секреты», — невозмутимо продолжал Андрей. «Думаю, к следующей встрече смогу что-нибудь узнать». «Между прочим, это подкуп». «Умеет же он напрячь, а потом запросто так заставить расслабиться». «К твоему сведению, этот метод прекрасно работает», — подмигнул мой странный поклонник. Я фыркнула и выскочила из машины, пока мама нас не застукала.